«Да». И что этот ответ изменит? Ничего. То есть даже если я сейчас скажу, что люблю тебя до безумия, ты все равно выйдешь замуж за своего доктора Пилюлькина. Не поняла последнего слова, и переводчик не берет «пи-пи-пилю». Как ты сказал? Риша наморщила лоб и легонько стукнула по горошине в ухе ногтем указательного пальца. «Пилюлькина», — подсказал я, — «но это не важно, это просто шутка. Я имел в виду твоего жениха. Я в любом случае выйду за Римуша. Мы уже подали заявление в комитет по делам личности. Хочешь, покажу?» Риша снова принялась копаться в сумке. «Не нужно показывать. Как хочешь, Александр. Так вот, если мой ответ все равно ничего не меняет, я его давать не буду». «Но почему?» — Риша посмотрела на меня с удивлением. «Ведь всем людям хочется знать правду». «Я не отвечу тебе потому, что сам не знаю эту правду, понимаешь?» «Не знаю!» Последние слова я почти проорал. Из-за занавески показалась встревоженная мордашка Забавы. Вероятно, ее привлекли мои крики. «Прекратите шуметь, не то я позову городового», — читалось в ее глазах. «Все в порядке», — сказал я Забаве. «Мы просто давно не виделись. У меня эмоциональный всплеск». Мы, я и Риша, сидели на диванчике в моей кабинке трактира «Царская охота» и сообща сходили с ума. Сначала Риша рыдала. «Да-да, у меня на плече рыдала, тихо, как воспитанная девочка». Время от времени она деликатно сморкалась в свой носовой платок, кстати, такой же черный и шелковый, как ее платье. Шарф Риши сиреневой лужей лежал у моих ног. Я и не думал ее утешать. Успокаивать тоже зачем? «Как плохо все получается, Саша», — говорила она. «Да ладно там плохо, нормально получается, живы и ладушки». «Но почему все получается так плохо?» — гундосила Риша сквозь слезы. «Потому что перпендикуляр», — бездумно отвечал я. «Но почему погибла Иса, а не я?» «Потому что потому. Была бы жива Иса, все это было бы не так гадко, а так получается. Если бы я тогда не заперлась в рубке, все повернулось бы по-другому. Иса не погибла бы. Понимаешь, теперь я просто не могу иметь с тобой никаких отношений. Иса стоит у меня перед глазами, как призрак. Если бы я не была тогда такой дурой, у вас с Исой был бы шанс на счастье. Или же шанс на счастье был бы у нас с тобой». «Если бы докобы во рту выросли грибы», — апатично пробормотал я. «На имя Иса я установил в своем сознании блок. Если бы Иса осталась жива, я никогда не пошла бы на помолвку с Римушем». «Он тебе не нравится?» «О нет, очень нравится». Риша так оживилась, что даже слезы в ее глазах просохли. «Он очень смелый человек и благородный. Он такой образованный, знает наизусть 3000 строк классической поэзии». «Подумать только», — хмыкнул я, — «какой полезный навык! Он и сам сочиняет», — воодушевленно продолжала Иришка. Моей иронии она, конечно, не заметила. «Хочешь, я тебе почитаю?» И, не дожидаясь моего ответа, она тут же начала декламировать, а переводчик переводить. «Как сад в ночи темна моя душа, там тишь и безотрадность, лишь черные, как смерть, цветы проклятий свинцовыми качают головами». «Не надо», — простонал я. «Что не надо?» — Риша недоуменно на меня посмотрела. «Про смерть не надо, тем более в стихах», — пояснил я. «У меня от стихов едет крыша». «Как хочешь», — вздохнула Риша. Кажется, она немного обиделась. Но, признаться, мне было все равно. Я пребывал в сильно измененном состоянии сознания. Водка, полумрак кабинки, трактир уже перешел на вечернее освещение. Эти сестринские скользящие прикосновения, хоть они и сестринские, но ведь все равно женские. А женщины меня не баловали своим вниманием, ого-го, сколько! А тут еще Иришкины волосы, заплетенные в две косы. Правая ближняя ко мне коса расплелась, и теперь черным крылом лежит у меня на предплечье, источая едва уловимый аромат перспиранта, которым обрызгивают подголовники кресел в конкордианских межпланетных лайнерах. Чем дольше я смотрел на эти волосы, тем дальше уносила меня река моих взбесившихся мыслей. Я думал, например, о том, что волосы у Риши точь-в-точь, как у Иссы. Такие же блестящие, шелковые, здоровые, угольно-черные. И такой же в точности длины. И также покладисто ложатся, будучи отпущенными из прически на волю. А как же иначе? Ведь Исса – дочь демов, то есть клонов, которые, в свою очередь, произошли от пихлеванов и заотаров вроде Риши. Таким образом, получается, что Исса и Риши – очень близкие родственницы. Может быть, почти такие же близкие, как троюродные сестры. «Тебе нехорошо?» – спросила Риши. «Мне нехорошо. Может быть, тебе нужно выпить холодной воды?» Похоже, Риши поняла мой ответ в том духе, что на меня нашла тошнота, и я лелею планы отправиться в сортир обниматься с белым другом. Мне нехорошо в метафизическом смысле, понимаешь? А, ты об этом. Знаешь, мне тоже нехорошо. И Бог мне не помогает. Кажется, что Ахура Мазда меня оставил. И не только одну меня, нас всех. Нет, это было слишком. Потому что сам я думал о том же самом. И при этом знал, что думать об этом нельзя как минимум до конца войны. И был убежден, не думать об этом нужно любой ценой. А еще я вспомнил Ходеманна, который тоже признавался, что у него мысли подлетают в небо, как у нездоровых, подлетают прямо к Богу, и который, глядя в потолок нашего номера, советовал мне заземляться. «Хороший совет на самом-то деле», — подумал я и сказал. «Знаешь, мне пора в гостиницу. На построение я, конечно, уже опоздал, но к отбою я должен успеть обязательно». «Уже пора?» — Риша горестно прикусила губу. Похоже, она собиралась просидеть вот так всю ночь. «Там уже, наверное, меня хватились, как бы ни случилось неприятностей. Кстати, откуда ты узнала, что я здесь в царской охоте?» «Мне сказал Святополк Дарамирович». «Тылтынь?» «Да». «Но откуда ты-то его знаешь?» Святополк Драмирович был почетным председателем Центра диалога культур в Хосрове почти 25 лет. «И что?» «Моя мама была его секретарем». «Господи!» — ахнул я. «Когда он прилетал, а обычно раз в год на месяц. Каждое его появление было для меня праздником. Человек с золотым сердцем, настоящий Ашвант». «Господи, Ашвант!» — пробормотал я, повторно помянув суе Творца Сущего. «А что я мог еще сказать? Что мир тесен? Или у тебя, оказывается, тоже есть мама? Ну, а Тылтынь откуда знает, что я здесь?» — хотел спросить я, но не спросил. «Не настолько сложен наш мир». А потом мы долго шли к трем медведям через ночной, почти неосвещенный город. На Большом Муроме, как я заметил, не больно-то жаловали искусственное освещение. И вовсе не из-за экономии, а скорее из соображений, как сказал бы Самохвальский, натур философских. Люди Большого Мурома считали, что ночью должно быть темно, потому что ночью нужно спать. Или, в крайнем случае, заниматься любовью. Я разрешил себе приобнять Риши за плечи. Нестерпимо хотелось согреть ее озябшее девичье тельце. По ночам в Новгороде Златовратном температура падает сразу градусов на 10-15. Так мы и шли, похожие со стороны, на четырехногую, двухголовую, сутулую птицу-марабу. На ступеньках парадного входа в гостиницу было многолюдно. Дым стоял коромыслом, а говор тот был слышен за квартал. Среди прочих я сразу узнал Меркулова. Он размахивал бутылкой пива и в своей отрывисто-пафосной манере что-то проповедовал. Наверное, рассказывал, как будет бить клонов, когда ему, наконец, дадут в руки стик или, ну, хотя бы дубину. Был там, кстати, и Ходеман. Он сидел на ступенях, уронив кудрявую голову на руки. Не иначе, как заземлился до полного изнеможения. Мы с Ришей остановились на углу возле витрины галантерейной лавки на границе темноты и света. «Мне, наверное, дальше не нужно идти», — спросила сообразительная Риши. «Нас может увидеть ваш командир, и получится, что я тебя подвела». «Дело не в командире, просто, понимаешь, все подумают, что ты моя девушка, будут завидовать и мучиться, говорить, вот Пушкин счастливый». «И что в этом плохого?» «Плохого ничего, кроме того, что это неправда. Ты не моя девушка. И Пушкин не больно-то счастливый». «Ты верно рассудил», — серьезно покачала головой Риши. «Люди должны ненавидеть ложь и держаться правды. Я знаю», — хотел сказать я. Майор-воспитатель Кердер говорил в точности то же самое. Риши впилась в меня взглядом острым, как заточенная спица, отчаянным, болезненно преданным. Под взглядом этих глаз остатки хмеля, которые не успели выветриться по дороге, мгновенно с меня слетели. Было что-то страшное в ее взгляде, будто мистическим образом не Риши, но все несчастные в любви девушки на меня сейчас глядели, словно бы всю женскую скорбь вселенной вобрали в себя ее глаза. Ее губы больше не произнесли ни единого слова. Да и зачем, если ее глаза стали говорящими? «Сколько раз мы с тобой уже вот так прощались», — пробормотал я. Но каждый раз оказывалось, что не навсегда. «Когда война кончится, можно я снова к тебе приеду?» — шепотом спросила Риши. «Когда война кончится, дорогая моя Риши?» Фразу я не закончил. Я привлек ее к себе и поцеловал в губы, горячие, как пламя священного огня, уступчивые, как воды мирового океана.